городе считали мы деньги с тобой. В стране, обреченной на самопоедание, самоупокоение, самопробивание, как зарплату с тобой получали мы, хохоча и рыдая, в городе, приговоренном к высшей мере безнаказанности, как среди светофоров, дождей, магазинов, с тобой делили мы деньги, честно заработанные, переполненные гонорарами.